Принцип цели применительно к бизнесу. Принципы, применяемые для достижения военных целей, находят свое место и в бизнесе, на конкурентных рынках. Вы обязаны точно представлять, сколько необходимо продать того или иного товара или услуги, кем, по какой цене, какой группе потребителей, каким образом этот товар будет оплачен, произведен и доставлен. В каждом случае ключевым словом является слово «ясность». Чем яснее вы представляете себе, чего пытаетесь добиться, тем больше вероятность того, что вам это удастся сделать в поставленные сроки. Военное стратегическое планирование аналогично стратегическому бизнес-планированию и личностному стратегическому планированию. Успех в любой сфере деятельности напрямую зависит от четкого представления того, чего вы хотите, а затем от определения оптимального способа реализации своих замыслов. Когда у вас перед глазами четкая цель, и вы тщательно продумали каждый шаг к поставленной цели, вы сможете за более короткий период времени достигнуть намного большего, чем при отсутствии детального плана. Практически все, о чем идет речь в данной книге, может быть воплощено вами в любой области для повышения эффективности и улучшения качества достигаемых вами результатов. Чтобы разобраться в целях своего бизнеса или компании, попробуйте мысленно перенестись на 5 лет вперед и представить себе идеальное будущее. Сначала решите, что есть правильно, а уж потом думайте, возможно ли это. Если бы через 5 лет ваш бизнес находился в идеальном состоянии во всех отношениях, как бы вы его описали? Представьте, что вы можете взмахнуть волшебной палочкой, и работа во всех отделах компании будет доведена до совершенства. Представьте, что в вашем распоряжении имеются необходимые деньги, человеческие и материальные ресурсы для воплощения самых смелых замыслов и проектов. Если через 5 лет ваши дела будут находиться в идеальном состоянии, какими будут объем продаж, рентабельность и репутация на рынке? Какую прибыль будет получать ваша компания и лично вы? Любое бизнес-планирование начинается с представления идеального будущего. Ключевая обязанность лидера – разъяснять и распространять это представление. В Библии сказано: «Без откровения свыше народ не обуздан». Если у компании нет четкого видения собственного будущего, ее деятельность в конечном итоге сведется к бесполезным, ненужным операциям, а работники просто привыкнут отсиживать положенные часы, исполняя рутинный ритуал. Цели компании. Цель бизнес-стратегии – разработать план, который бы позволил организовать и использовать имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы увеличить рентабельность капитала, вложенного в бизнес, то есть тот капитал, который его владельцы задействовали на свой страх и риск в расчете на последующую прибыль. Вторая цель бизнес-стратегии заключается в снижении издержек путем поиска лучших, более быстрых и дешевых способов производства тех же товаров или услуг и достижения таких же результатов. Третья цель состоит в определении и использовании завтрашних возможностей при одновременном снижении сегодняшнего риска. Существует 4 ключевых вопроса, сопутствующих постановке целей. Эти вопросы вам необходимо задавать постоянно и постоянно отвечать на них, в особенности, когда вы сталкиваетесь с препятствиями или разочарованиями. Вот они. Первое. Что мы пытаемся сделать? Каковы конкретно наши цели? Оформлены ли они письменно, достаточно ли четко сформулированы? Возможно ли их будет оценить впоследствии? Разработан ли график их достижения? Отсутствие ясности при постановке целей ведет к отсутствию результатов, как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Второе. Каким образом мы пытаемся это сделать? Всегда будьте готовы к тому, что есть иные, возможно, лучшие пути достижения той же цели, с меньшими затратами, меньшим риском и большей вероятностью. Третье. Каковы наши предположения? Какие сегодняшние ваши предположения о настоящем положении дел могут оказаться совершенно ошибочными? Любое решение принимается на основе определенных предположений, уверенных или неуверенных. Как писал Алекс Маккензи, автор «Ловушки времени», ошибочные предположения лежат в корне всех неудач. Например, во время Второй мировой войны крепость Сингапура считалась неприступной, но британцы исходили из того, что любая атака может быть направлена только с моря. Когда же японцы напали с суши, с севера, британцы были моментально разгромлены и вынуждены сдать гарнизон в 62 тысячи человек 15 февраля 1942 года. Уинстон Черчилль описал это событие как самое худшее бедствие и самую быструю капитуляцию в британской истории. Четвертое. Что если ваши представления не верны? Что если сегодня вы предпринимаете некие действия, не подходящие для достижения определенных целей в случае неверных представлений? Будьте готовы к тому, что вы можете жестоко ошибаться в своих предположениях и убеждениях. Если вы ошибаетесь, какие изменения вам необходимо предпринять, чтобы удержаться и продолжать процветать на рынке?